Мать сейчас догадается. Отворачивается и закрывает лицо руками. Снова ропот в толпе. Толкаются. Дети кричат, прося поднять их, чтобы лучше видеть. Многие матери исполняют эту просьбу. Чужой. Тсс, он еще не сказал. Видно, что мать тревожно расспрашивает старика. Он произносит еще несколько слов. Затем все вместе встают и как будто требуют ответа. Он отвечает глубоким утвердительным кивком головы. Он сказал все сразу. Голоса в толпе. Он сказал, чужой, ничего не слышно. Старик тоже поднимается и, не поворачивая головы, показывает пальцем на дверь, находящуюся за ним. Мать, отец и обе молодые девушки бросаются к этой двери, но отцу не удается сразу открыть ее. Старик хочет помешать матери выйти. Голоса в толпе. Они выходят. Давка в саду. Все бросаются к другой стороне дома и исчезают, за исключением чужого, который остается перед окнами. Двери дома, наконец, настежь раскрываются, и все выходят сразу. Видны звездное небо, лужайка и пруд, освещенные луной, а посреди комнаты в кресле покинутый ребенок продолжает мирно спать. Молчание. Чужой. Ребенок не проснулся. Уходит. Конец пьесы. Смерть Тентажиля. Действующие лица. Тентажиль. Игрена Беланжера, сестры Тентажиля. Аглаваль. Три служанки королевы. Действие первое. На вершине холма, возвышающегося над замком, входит Игрена. Держит за руку Тентажиля. Игрена. Твоя первая ночь не будет приятна, Тентажиль. Вокруг нас уже ревет море, деревья жалуются. Поздно. Луна скрывается за тополями, которые со всех сторон заслонили дворец. Вот мы, кажется, одни, хотя здесь нужно быть всегда настороже. Тут подкарауливают приближение самого малого счастья. Однажды я сказала себе: в глубине души сам Бог с трудом бы меня подслушал. Я сказала себе однажды, что я становлюсь счастливой. Этого было достаточно. Вскоре затем умер наш старый отец, а оба брата исчезли, так что ни одно человеческое существо не могло сказать, где они. И вот я одна с бедной сестрой и с тобой, маленький мой Тентажиль. Будущему я не доверяю. Подойди, садись ко мне на колени. Сначала поцелуй меня. Обними мою шею твоими руками. Быть может, их не смогут разнять. Помнишь то время, когда при наступлении вечера я уносила тебя? Ты пугался тогда тени от лампы в тех длинных коридорах без окон. Я почувствовала, что душа затрепетала на моих устах, когда я тебя увидела вдруг снова сегодня утром. Я надеялась, что ты далеко отсюда, в безопасности. Кто тебя привел сюда? Тентажиль. Не знаю, сестрица. Игрена. Ты не помнишь, что тебе сказали? Тентажиль. Сказали, что надо ехать. Игрена. Но почему надо было ехать? Тентажиль. Потому что так желала королева. Игрена. Они говорили, почему она так пожелала. Я уверена, что тебе сказали многое. Тентажиль. Сестрица, я ничего не слышал. Игрена. Что? Они говорили, совещались между собой. Тентажиль. Сестрица, они говорили шепотом. Игрена. Все время? Тентажиль. Да, сестра Игрена. Кроме того времени, когда они смотрели на меня. Игрена. Они совсем не говорили о королеве. Тентажиль. Они сказали, сестра Игрена, что ее нельзя видеть. Игрена. А те, которые были с тобой на палубе корабля, ничего не сказали? Тентажиль. Они говорили только о ветре и парусах, сестра Игрена. Игрена. А, это меня не удивляет, дитя мое. Тентажиль. Они оставили меня совсем одного, сестрица? Игрена. Послушай, Тентажиль, я открою тебе все, что мне известно. Тентажиль. Что тебе известно, сестра Игрена? Игрена, немногое, дитя мое. Сестра и я волочим свое существование здесь со дня нашего рождения, не смея понимать ничего из того, что тут происходит. Много лет провела я на этом острове, как слепая. И все казалось мне обыкновенным. Я не замечала иных событий, кроме птички, которая вспорхнула, листа, который трепетал, розы, которая раскрывалась. Здесь царствовала такая тишина, что спелый плод, упавший в парке, привлекал лица к окнам. И казалось, ни у кого не было никаких опасений. Но однажды ночью мне стало ясно, что тут таится нечто иное. Я хотела убежать,